Гимн Адонай. Это 120-й псалом в той интерпретации, как им прославляют Бога избранный Богом народ, евреи. Мы взяли его из песни Сиона. «Возвожу очи мои к горам». Как пытался теизм, особенно в нашей стране, приковать человека к земле, материализмом, атеизмом и прочими измами. Ему некогда было поднять взор к небу. Душа страдала. Господь сегодня предлагает первыми словами псалма каждому, кто будет слышать этот чудный гимн, возвести очи к горам, откуда придет помощь. И к самой главной горе надо возвести очи, откуда помощь и спасение придут к горе Голгофе. Там Иисус умер за всех. Припев в этом псалме прозвучит на еврейском языке, откуда, собственно говоря, и название его Адонай. Аллилуйя, Адонай. Аллилуйя, слава, хвала. Адонай, Господь. Аллилуйя, Адонай, слава Господу. Ко мне.